Глава 10. Право возглавить легион. Империи. Страдания. Часом ранее Ларгар, прислонившись к перилам балкона, смотрел на город. Из башенного храма Ковенанта открывался ни с чем не сравнимый вид на Варадиш, и до примарха, наблюдавшего за опускавшимся к горизонту солнцем, доносились запахи пряностей, цветов и горячего песка. Магнус стоял рядом, все в той же черненой кольчуге, и на его медной коже местами поблескивали капельки пота. Из двух братьев Магнус был более высоким, и даже до потери глаза мало напоминал их царственного отца. Ларгар же являл собой образ императора в его неведомой юности, вечно 30-летний. «Ты здесь славно поработал», — сказал Магнус, обозревая Варадиш. Спиральные башни, украшенные покатыми спусками, словно изогнутые рога. Море красновато-желтых зданий. Огромные плантации лунных лилий, растущих в неплодородной почве, готовых разбрасывать свои цветы по улицам и балконам города. «Я видел Тиску», — Ларгар искренне улыбнулся. «И я польщен, что ты, покинув свой город света, еще хвалишь работу моих людей в этом мире». Магнус рассмеялся, так раскатисто, словно сошла далекая лавина. «Подумать только, такая красота создана из речного песка и прессованной грязи. Город серых цветов кажется мне раем, Ларгар. Ты с непревзойденным искусством соединил технологии и древность. Это наводит меня на мысль о тех первых городах, возведенных человечеством в пустынях, которые они были вынуждены называть своим домом». Ларгар тоже засмеялся и покачал головой. «Брат, я не видел ничего подобного в свитках». «И я тоже», — улыбнулся одноглазый король. «Только в видениях, во время медитаций, во время странствий по волнам и глубинам Великого океана». Улыбка Ларгара стала шире. Считая остальных своих братьев ограниченными, он сильнее всего был привязан к Магнусу. И не только потому, что он был первым встреченным братом, а потому, что Магнус был одним из немногих, на кого повелитель несущих слова мог положиться. Остальные братья в той или иной степени были жестокими дикарями, хладнокровными орудиями войны или тщеславными полководцами. Кроме Хоруса, конечно. Ненавидеть Хоруса было невозможно. Он любил Магнуса, потому что с ним было приятно поговорить, но никогда не считал себя равным ему. Психические способности Магнуса были исключительны. Братья часто обсуждали то, что Магнус видел во время духовных путешествий по бесконечности, прошлое, будущее, сердца и мысли людей. «Кайрус», — произнес Магнус более мягким тоном, «Александрон и в первую очередь Бабалун, поскольку там имелся огромный висячий сад, вроде тех, что венчают твой город, наподобие серебряной короны». Эти слова согрели душу Ларгара. Красоты прошлого, возрожденные благодаря человеческому вдохновению. «Как я уже говорил, — сказал он, — это не мой город. Я приложил руку к его устройству, но нельзя приписывать все здешние чудеса мне одному. Опять твоя вечная скромность». В голосе Магнуса прозвучал тончайший оттенок раздражения, возможно, предвещавший очередную нотацию. «Ларгар, ты тратишь свою жизнь на других, но есть черта, за которой самоотверженность становится пагубной. Если ты занят только тем, что поднимаешь из невежества народы, где ты найдешь время, чтобы самому узнать больше? Если ты стремишься только к великой цели, какая радость от твоей жизни? Смотри в будущее, но цени настоящее». Ларгар кивнул в ответ на слова брата и продолжал наблюдать заход солнца. Над самым горизонтом светило немного потускнело, но осталось еще достаточно ярким, чтобы причинять боль глазам смертных. Ларгара же подобные мелочи ничуть не беспокоили. «Еще одна процессия», — сказал он, увидев, что дальняя улица запружена толпой гуляющих. «Ты говоришь об этом с грустью», — заметил Магнус. «Люди радуются твоему возвращению домой, брат. разве тебя это не воодушевляет?» «Говоря откровенно, воодушевляет. Но эта процессия не в мою честь. Шествие посвящено беженцам из монархии. Я приказал привести их сюда, после заката. Судя по размеру толпы, могу предположить, что эта процессия чествует блаженную леди». Магнус оперся огромными руками на ограждение балкона. Словно так мог лучше рассмотреть далекую улицу. «А почему одного из беженцев почитают больше, чем остальных?» «Так получилось», — Ларгар кивнул в сторону процессии. «Она — единственная женщина, и, как мне говорили, необычайно красива. Кроме того, она стала единственной очевидцей крушения монархии. Орбитальная бомбардировка лишила ее зрения. Такие жертвы привлекают внимание масс». Патрициальное лицо Магнуса посуровело. «Брат, в твоих словах я слышу отголоски размышлений Корфаэрона. Я уже предупреждал, чтобы ты не слишком внимательно и не слишком часто прислушивался к его речам. Горечь сжигает его изнутри». Ларгар покачал головой. «Его беспокоит собственная неполноценность, только и всего. Но ты ошибаешься. Эти беженцы не имеют к Корфаэрону никакого отношения. Хотя я подозреваю, что Завет сильно надеется извлечь выгоду из их популярности. И я приказал привести их сегодня сюда только потому, что хотел с ними встретиться. Ни больше, ни меньше». Это объяснение удовлетворило Магнуса. В комнате установилась тишина. Как часто бывает между братьями, это было спокойное молчание, не менее важное, чем слова, которыми они обменивались. Осталось решить лишь одну небольшую проблему. «Как такое могло произойти?» После долгой паузы спросил Магнус. «Мне известно о религиозных войнах Колхиды. Помню тот день, когда прибыл сюда вместе с отцом, и ты предложил ему мир, преисполненный благоговения. Но падение было таким стремительным и глубоким. Как могло дойти до этого?» Ларгар не ответил на взгляд брата. Он продолжал смотреть на раскинувшийся внизу город. «Весь этот мир горел в пламени крестового похода, начатого мной 2 столетия назад. Я грезил пришествием Бога. Меня терзали галлюцинации, видения, кошмары и обмороки. Ночь за ночью, без всякого перерыва. Порой я просыпался на рассвете и видел, что из ушей и глаз течет кровь, а в мозгу пылал облик отца. Конечно, я был слишком молод и наивен, чтобы понять, кто я. Откуда мне было знать, что за сила бурлит во мне и рвется наружу? Я не такой, как ты, и не мог с рождения контролировать свое 6-е чувство. И я не рус, чтобы на мой вой отвечали все окрестные волки. Мои силы проявлялись внезапными приступами, то во время празднеств, то в периоды уныния. Лишь в возрасте 8 лет я узнал, что люди могут видеть не только бесконечные кошмары, но и приятные сны. Это открытие потрясло меня до глубины души». Магнус молчал. Несмотря на их близость и частые беседы, он никогда не слышал от брата подобных откровений. Ларгар, продолжая, прикрыл глаза. «Во имя своего отца я вел священную войну, а он спустился с небес, увидел океаны крови и слез, пролитых в его честь, но едва ли обратил на это внимание. Всю свою молодость я корпел над писаниями и религиозными уставами, готовясь к приходу Мессии. Я верил, что он придаст смысл человеческой жизни. Смысл, который пытаются отыскать тысячи цивилизаций. Но я ошибся». «Император принес смысл», — сказал Магнус. «Но не тот, на который ты надеялся. Он принес столько же вопросов, сколько и ответов. Отец полон тайн, и я ненавижу в нем эту особенность. Это существо, которому невозможно доверять». Снова повисло молчание. Спустя некоторое время Ларгар уныло усмехнулся. Возможно, он и в самом деле открыл смысл. Но человечество нуждалось не в этом, вот что важно. «Продолжай», — сказал Магнус, — «закончи свою мысль». С тех пор я колесил по его империуму, воздвигал в его честь монументы и распространял веру, но возразил он только сейчас. Прошло более столетия, и лишь сейчас мне говорят, что я поступал неправильно. Магнус по-прежнему хранил молчание, и лишь в его прищуренном глазу сверкало сомнение. «Магнус!» Переживание, отразившееся на лице брата, вызвало у Ларгара улыбку. «Только истинный Бог отрицает свою божественность. Так утверждают бесчисленные религиозные учения. Но он не отрицал своей причастности к сонму богов, когда впервые появился на Колхиде, чтобы забрать меня к звездам. Ты ведь был там?» Он смотрел, как в его честь неделя за неделей проводятся празднества, и ни разу не упрекнул меня за то, что его прославляют как Бога. Он наблюдал, как я участвую в крестовом походе, и ни словом не выразил своего неодобрения. И только в монархии обрушил на меня свою ярость, когда решил разрушить мою веру, хотя прошло уже больше века. «Вера – неприятное слово», – сказал Магнус, рассеянно поглаживая пальцами переплет огромной книги, всегда пристегнутой цепью к его поясу. «Почему мы были рождены, чтобы стать воинами?» – неожиданно воскликнул Ларгар. «Наконец-то!» – рассмеялся Магнус. «Наконец-то мы добрались до причины, по которой ты вызвал меня на Колхиду. Почему мы стали воинами?» «Хороший вопрос, и ответ очевиден. Мы стали воинами, потому что императору, возлюбленному всеми, для покорения галактики потребовались именно воины». «Безусловно. Но это величайшая эпоха в истории человечества, а вместо философов и провидцев впереди идут воины. Магнус, в этом есть нечто отвратительное, нечто скверное. Это неправильно». Магнус пожал плечами, отчего его кольчуга негромко зашуршала. «Наш отец и есть провидец, и ему нужны генералы». Ларгар скрипнул зубами. «Ради трона, меня тошнит от этих слов. Я не воин, и не имею ни малейшего желания им быть. Я не разрушитель, Магнус, не такой, как другие. Почему, как ты думаешь, я так много времени тратил на то, чтобы привести к согласию другие планеты и создать идеальные миры? Мое призвание в созидании. Что же касается разрушения, то я...» «Не солдат?» «Не солдат», — устало кивнул Ларгар. «Есть более достойные занятия, чем колоссальные кровопролития. Если ты не солдат, ты не имеешь права стоять во главе легиона», — заявил Магнус. «Астартес — это оружие, брат. Не ремесленники и не строители. Это пламя, пожирающее города, а не руки, которые их возводят». Так мы перешли к лицемерию?» Ларгар вымученно улыбнулся. «Твои тысячи сынов создали прекрасную тиску, не говоря уже о просвещении Проспера». «Верно». Магнус тоже улыбнулся в ответ, хотя и более искренне. «Но еще они безукоризненно привели к согласию множество миров. А вот о несущих слова это не скажешь». Ларгар промолчал. «Это все из-за монархии?» – спросил Магнус. «Все из-за монархии», — подтвердил Ларгар. «Брат, в одно мгновение все изменилось. И мое представление о завоеванных нами мирах тоже. И надежда на будущее. Все. Могу себе представить». «Не смей говорить таким покровительственным тоном», — огрызнулся Ларгар. «При всем уважении ты не можешь себе это представить, Магнус. Это не на тебя обрушился гнев правителя всего человечества. Не твои величайшие достижения обратились в пепел и пыль, и не тебя одного из всех назвали неудачником. Он ведь не бросил твоих драгоценных тысячу сынов на колени, чтобы объявить, что все, носящие эти доспехи, зря прожили свои жизни. Ларгар. Что? Что? Десятки лет на Колхиде я мечтал о том дне, когда явится Бог и поведет человечество в Империи. В его честь я основал религию. И больше столетия распространял эту веру, воображая себе, что он соответствует моим мечтам, пророчествам и мифам о восхождении человеческой расы. Теперь мне говорят, что вся моя жизнь была обманом, что мои братья, насмехавшиеся над моими стремлениями к высшей цели, были вправе смеяться над единственным глупцом в нашем роду. Брат, успокойся. Нет! Ларгар инстинктивно потянулся за отсутствующим Крозиусом, и пальцы его скрючились от сдерживаемой ярости. Нет! Не называй меня братом с таким снисходительным видом. Ты мудрейший из всех нас, но и ты не понимаешь истины. Тогда объясни мне и умерь свой пыл. Я не желаю выслушивать твое нытье. Или ты ударишь меня, как ударил Желимана. Несколько мгновений Ларгар еще колебался. Затем золотая ладонь смахнула с ограждения балкона белый лепесток. Пока лепесток, покачиваясь в воздухе, падал вниз, гнев утих, хотя и не испарился полностью. Ларгар встретил взгляд Магнуса. «Прости меня. Я поддался гневу и ослабил контроль. Ты прав». «Я всегда прав», — усмехнулся Магнус. «Такая у меня привычка». Ларгар снова обратил свой взгляд на город. «А что касается Желимана, я и понятия не имел, что этот удар доставит мне такое огромное удовольствие. Он держался невероятно высокомерно. У нас имеется множество братьев, которым изредка не помешала бы такая встряска». Магнус улыбнулся. «Но об этом поговорим в другой раз. Вернемся к нашей теме. Ты напуган?» «Да», — признался Ларгар. «Я боюсь, что Император уничтожит несущих слова и уничтожит меня. И мы присоединимся к тем братьям, чьи имена больше не произносим». Последовавшее молчание уже не было таким умиротворенным. «Ну?» — спросил Ларгар. «Он мог», — ответил одноглазый гигант. «Об этом был разговор, еще до событий в монархии. Он приходил к тебе, чтобы узнать твое мнение?» «Приходил», — подтвердил Магнус. «И к остальным братьям тоже?» «Думаю, да. Но не спрашивай, кто чью сторону занял, потому что я и сам не знаю большинства мнений. Но Рус поддержал тебя, и Хорус тоже. По правде говоря, это был первый случай, когда король волков и я приняли одинаковое решение по важному вопросу. Лемон Рус меня поддержал?» Ларгар рассмеялся. «Вот чудеса!» Магнус не разделял его веселья. Его единственный глаз, льдисто-голубого цвета, в упор смотрел в лицо Ларгара. Он это сделал. Космические волки – религиозный легион, хотя их религия довольно примитивна. Но Фенрис – суровая колыбель, отсюда их вера. Рус это понимает, хотя ему не хватает сообразительности, чтобы озвучить свои мысли. Вместо этого он заявил, что уже лишился двух братьев и не имеет ни малейшего желания потерять третьего. Двоих уже нет. Ларгар продолжал смотреть на город. «Я до сих пор помню, как они...» «Хватит!» — оборвал его Магнус. «Сдержи слово, данное в тот день. Вы все так легко забываете о прошлом. Никто не желает говорить о том, что утрачено. А ты сможешь сделать то же самое еще раз?» Ларгар посмотрел в лицо Магнуса. «Сможешь вместе с Хорусом и Фулгримом забыть мое имя только из-за данного обещания?» Магнус не поддался на его уловку. «Несущие слова не пойдут дорогами забытых и искорененных. Я верю в тебя, Ларгар. Я уже слышал, что согласие на 47-16 было достигнуто с похвальной быстротой. Флотилия переселенцев уже в пути, не так ли?» Ларгар проигнорировал риторический вопрос. «Магнус, мне необходимо твое руководство. Я должен увидеть вещи, которые видишь ты». Златокожий примарх проследил за шествием горожан по извилистым улицам, приближавшимся с каждой минутой. «Тебе известна мифология Колхиды, и ты знаешь о паломничестве к тому месту, где смертные встречаются с богами. И ты знаешь, что это соответствует верованиям множества других миров, империи. Изначальная истина, Царствие Небесное, 10 000 названий в 10 000 миров. Если шаманы и колдуны множества цивилизаций разделяют одно и то же верование, это не может быть простым суеверием. Возможно, отец ошибается. Возможно, звезды скрывают больше тайн. Возможно, за ними действительно прячутся боги. Ларгар!» Магнус предостерегающим жестом поднял руку. Он развернулся и вышел с балкона в просторную комнату на вершине башенного храма. За стеклянным прозрачным куполом открывалось захватывающее зрелище ночного неба. На сапфировом небосклоне мерцающими огоньками уже появлялись звезды. «Не ищи себе объект для поклонения», — сказал Магнус, — «лишь потому, что твоя вера оказалась ложной». Ларгар последовал за братом, рассеянно перебирая тонкими пальцами край рукава своего серого одеяния. Примарх несущих слова провел немало времени в этой обсерватории на вершине башни, наблюдая за звездами. Именно здесь десятки лет назад он жил и мечтал о пришествии императора, напрасно веря, что встретит достойного преклонению Бога. «Так вот ты что обо мне думаешь?» — спросил он Магнуса еще более ласковым тоном. В его взгляде вместе с затаенным гневом появилась боль. «Вот как ты судишь о моих поступках. Ты думаешь, что в силу своего невежества я смотрю по сторонам в поисках любого, кто мог бы прислушаться к моим молитвам?» Магнус тоже наблюдал за появлявшимися звездами. Он уже узнал несколько созвездий. Их очертания и названия стали символами орденов Легиона Несущих Слова. Там неясный силуэт Крозиуса, увенчанного черепом. Здесь высокое кресло, олицетворяющее трон из костей. А вот пылающее кольцо зубчатого солнца. «Именно так рассудит о тебе история», — сказал Магнус, — «если ты не сойдешь с этого пути. Никто не вспомнит о твоем стремлении возвысить человечество или направить людей на путь просвещения. Они отметят лишь твои унижения и слабость, и отчаянное желание во что-то верить». «Человечество без веры – ничто», – прошептал Ларгар. «Но для объяснения Вселенной нам все же не нужна никакая религия. Светоч Императора делает видимым все». «Вот этого ты никогда не хотел понять». Ларгар перешел к столику, на котором стояли хрустальные бокалы. «Ты считаешь, что вера сродни страху, что это способ объяснить положение вещей невежественным умам. Вера – это величайший сплачивающий элемент в истории человечества. Только вера тысячелетиями поддерживает пламя надежды в тех мирах, которые мы завоевываем заново в своем крестовом походе». «Это твои слова, брат», – пожал плечами Магнус. «Подобные высказывания не принесут тебе никакой пользы». Ларгар налил себе бокал темного вина с сильным запахом специй, добавленных во время брожения. Климат Колхиды не позволял разводить виноград, и большая часть вина здесь производилась из фиников. Горьковатый напиток после первого же глотка окрасил его губы. «Мы ведь бессмертны», — сказал Ларгар. «Зачем же беспокоиться о будущем, если мы в любой момент можем вмешаться и изменить его?» Магнус ничего не ответил. «Ты что-то видел?» — настаивал Ларгар. «Видел в Великом океане. В варпе. Куда ты так часто заглядываешь? Что-то. Какой-то намек на то, что может произойти. Вероятное будущее?» «Нет, брат, так не пойдет. Ты лжешь!» Магнус оторвался от созерцания потемневшего небосклона. «Иногда ты видишь и слышишь только то, что тебя устраивает. Ты ошибаешься, Ларгар. Отец не бог. Богов не существует». Ларгар улыбнулся с таким видом, словно только и ждал этих слов. «Или он волшебный небесный дух, пребывающий в мифическом раю? Нет, я не дурак. Это не тот бог, каким его представляли когда-то примитивные цивилизации. Но император есть бог во всем, кроме имени, Магнус. Он есть психическая мощь, заключенная в физическую оболочку. Когда он говорит, его губы не шевелятся, и звуки не вылетают из горла. Его лицо одновременно может быть тысячью разных ликов. Он только внешне похож на человека. И то, полагаю, лишь когда ему это нужно. Весьма мелодраматичное восприятие. Это правда. Нас с тобой различает лишь то, что ты называешь его отцом, а я богом». Магнус вздохнул, и в его груди зарокотало сдерживаемое рычание. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Ведь я вижу, для чего ты меня позвал. И, Ларгар, Я ухожу». Ларгар протянул к брату золоченую руку. «Магнус, прошу тебя. Если император таков, как он есть, значит, должны быть и другие существа, обладающие подобными силами. Иначе как объяснить множество легенд о божественности и силах по ту сторону границы, существующих в самых различных цивилизациях? Во Вселенной должны быть боги. Врожденные инстинкты нашей расы не могут так лгать». «Это уже похоже на отчаяние», — Магнус вздохнул. «А ты не думал, что отец предупреждал тебя не зря?» «В поисках истины нет ничего постыдного, Магнус, и тебе это должно быть известно, как никому другому. Не видел ли ты чего-нибудь подобного во время странствий по Великому океану? Не встречал никаких существ, которых люди могли бы назвать богами или демонами?» Магнус ничего не ответил, только обжег брата испепеляющим взглядом. «Мой разум кипит от вопросов», — признался повелитель несущих слова. «Где в галактике могут встречаться боги и смертные?» Губы гиганта скривились. «Ларгар, в глубинах Великого океана скрывается много тайн. Мы с тобой оба бывали в таких мирах, где варп просачивается в реальный мир. И тогда еретики-заклинатели пытаются им манипулировать и называют это магией. Неужели и ты опустишься до их уровня?» «Подожди!» – взмолился Ларгар. «Помоги мне!» Магнус покачал головой. «Помочь тебе заглянуть в бездну? Ты хочешь, чтобы я повел тебя по тропе примитивных варваров?» Прежде чем ответить, Ларгар судорожно вздохнул. «Помоги мне отыскать истину, скрытую среди звезд. А вдруг мы ведем ложный крестовый поход? И это богопротивная война. Может, мы душим истину? Истину, в которую в той или иной форме верят бесчисленные цивилизации. Мы. Я днем и ночью слышу, как что-то взывает ко мне. Что-то из бездны. Это судьба? Так постигается будущее. Через шепот неизбежности?» Магнус подошел к Ларгару и обнял его за плечи. И повелитель несущих слово умолк. Позолоченные губы примарха дрожали. Пальцы словно свело судорогой. «Брат, ты бредишь», — сказал Магнус. «Посмотри на меня». «Успокойся, Ларгар, успокойся, смотри на меня». Ларгар послушался. Магнус Красный, Алый Король, уставился на брата своим единственным глазом. «Цвет твоего глаза изменился», — пробормотал Ларгар. «Магнус, я слышу, как они меня зовут. Судьба, Рок. Я слышу тысячи голосов судьбы». «Сосредоточься на мне», – медленно и протяжно произнес Магнус. «Внимательно слушай мои слова. В тебе говорит страх. Страх новой неудачи. Страх перед тем, что отец может приказать искоренить третий легион и третьего сына. Страх развеялся, я больше не боюсь. Осталось лишь вдохновение. Брат, ты не сумеешь скрыть от меня свои чувства за простыми словами. И ты не напрасно боишься того, что может произойти. Ты стоишь на пороге разрушения, но все еще не сошел с пути, который ведет к падению. Я понимаю твои страдания. Все твои достижения на Колхиде оказались посвященными ложной вере. Каждый мир, приведенный к согласию, твоим легионам придется посетить снова и перестроить. Но ты не можешь жить в страхе перед очередной ошибкой». Несколько мгновений Ларгар стоял молча, потом его плечи поникли. «Ты мог бы мне помочь, Магнус?» Примарх несущих слова освободился от рук брата и вернулся к столику с вином. «Мы могли бы вместе предпринять паломничество и разыскать место, где божественное сияние затмевает свет звезд. Ты лучше, чем кто-либо другой, видишь в Великом океане. Ты мог бы стать моим проводником». Единственный глаз Магнуса прищурился. От этого движения наморщился и шрам в пустой глазнице. «Что ты намерен делать, Ларгар? Ты же не имеешь представления о том, что ищешь. Я продолжу Великий Крестовый Поход». Ларгар улыбнулся и снова отпил глоток темного вина. «Я поведу свой флот по галактике и приведу к согласию каждый мир, который встретится по пути. Но во время странствий среди звезд мы станем пилигримами, ищущими святую землю. Если в легендах бесчисленных миров есть зерно истины, я его найду. А после этого буду просвещать человечество». Магнус ничего не ответил. Не в силах поверить словам брата, он лишился дара речи. Ларгар осушил бокал, и его золотые губы снова потемнели. «Я брошу на Великий Крестовый Поход все силы своего легиона и больше никогда не воздвигну монумент в честь императора. Все это я буду делать под бдительным присмотром его боевых псов, Кустодис. Но ведь нет никакого греха в том, чтобы записывать древние легенды тех миров, которые нам встретятся, не так ли? Ты сам убеждал меня, что все они – сплошная ложь. И отец говорил то же самое». «Я ухожу», – заявил Магнус и прошел в центр комнаты. Положив закрытую перчаткой руку на переплет, висевший на бедре книги, он оглянулся на брата. «Им не суждено встретиться раньше, чем через 40 лет, когда галактика станет совсем другой». Они оба чувствовали это. Предчувствие пронеслось между ними в последнем продолжительном взгляде, наполовину осуждающим, наполовину умоляющим. «Что такое таит Великий Океан? Что ты всегда от нас скрываешь?» Сквозь стиснутые зубы спросил Ларгар. «Какие секреты таит Варп? Почему ты проводишь большую часть жизни, исследуя его глубины, если там ничего нет? А что, если бы я спросил отца о твоих тайных странствиях в эфире?» «Прощай, Ларгар!» Повелитель несущих слова откинул капюшон, и его прекрасное лицо вспыхнуло в лучах свечей настоящим золотом. Существует ли место, где реальный мир сходится с нереальным? Империи или Царствие Небесное, которое никогда не смогли отыскать люди? Царство, где смертные встречаются с богами. Магнус, ответь мне. Магнус покачал головой, разгоняя начавшие сгущаться вокруг него искорки света. Луч телепортации с его корабля. Неведомо откуда налетел ветер. «Что это за голоса?» – закричал Ларгар, перекрывая усиливающийся ветер. «Кто взывает ко мне?» Ларгар замер, ожидая ответа. Но Магнус, прежде чем исчезнуть в яркой вспышке света и поднявшемся шуме, произнес одно только слово – «Страдание».